Глава 25. Принятие решения и снова Чечен. Да, дорогой читатель, читатель, который наверняка разбирается в том, что такое момент правильного принятия решения. Конечно, могут возникнуть мысли у читающего эту книгу, а почему автор затрагивает эту тему и говорит об этом? Ответ очень простой. Сколько написано книг писателями о Великой Отечественной войне, написано стихов и рассказов писателями, которые сами воевали, сколько ролей сыграно артистами театра и кино, которые вошли в Золотой фонд и литературы, и кинематографии. Вспомнить хотя бы таких легендарных людей нашего времени: Зиновий Герд, Юрий Никулин, Алексей Смирнов и многих других наших знаменитостей современности, грудь которых увешана орденами и медалями. Чувствуешь гордость, искреннюю гордость за таких людей. Так вот, в различных фильмах и рассказах, повестях, сценариях говорится о разных людях, о разностях их характеров, которые показывали артисты театра и кино. Максимально возможно, до нас дошли их персонажи, были показаны их судьбы и лица. Мы гордились подвигами, совершенными советским человеком, русскими людьми, и под словом «русскими» я лично подразумеваю общность национальностей, потому что в то время беда была общая, и разделение по национальному признаку было всего лишь формальностью, по большому счету и воевали тогда все вместе, и били врага тоже вместе. Конечно, для того, чтобы успешно воевать и быть успешным военачальником, должно быть очень много характеристик, но даже и при наличии он их, нужно иметь дар, талант, который нужно в себе развивать, и кроме всего прочего, должно быть и призвание. И это очень важно. Вот тут-то, дорогой читатель, мы и подошли к самому главному. В свое время служба, которую я проходил на Тихом океане, позволила мне понять многие вещи, которые не прописаны ни в одном уставе и своде военных законов. Это как бы наука, которая написана между строк. Приказы отдавать может любой командир и начальник, а вот думать о дальнейших последствиях своих команд и выполнении этих команд подчиненными, оказывается, могут не все. «Стоп», — скажет кто-нибудь, — «как же так? Ведь приказы не обсуждаются, и выполнять их нужно неукоснительно». Да нет, мой друг, это все словесная бутафория и грубая попытка жонглировать и смыслом, и словами. Сколько знает история ярчайших примеров, что не всякий приказ нужно выполнять, тем более если он заведомо и в открытую глуп и бездарен, даже преступен по своему содержанию и результату. В истории немало таких примеров. Да, во время войны людей иногда бросали заведомо в мясорубку, и люди не трусили, они шли умирать с криками «За Родину!». Я долго размышлял и думал, писать об этом или не писать, и стоит ли. Сомнения мои развеял в один момент все тот же Чечен, которому я посвятил главу в этой книге. Чечен – человек, которого можно уважать только за то, что просто умеет находить подход к любому человеку, повторюсь, к любому. Хотя он может прекрасно и витиевато ругаться, на кого-то кричать, но могу сказать, что на него никто не может обижаться, потому что уважение этого человека идет впереди него самого. Так когда-то говорили старцы. А случилось так, что вдруг наш атаман батальона прибегает и в панике сообщает нам всем, что американские спутники снова засекли наши позиции, и нам всем нужно бежать, но уже чуть ли никуда глаза глядят. «Как так?» — задают ему все вопрос, начиная с ротного, взводного и солдата. «Да», — отвечает он, — «надо бежать в подсолнухи, в кусты, и там прятаться от предстоящего обстрела». В общем, друзья, я, как и 15 марта, когда писал в одной из глав о паническом бегстве из аэропорта, отходе или как угодно можно это назвать, стал в очередной раз свидетелем крайне неприятной сцены, когда руководящий чин, потеряв самообладание, поддавшись панике, дал заведомо ложные и, как мне акцентировал на это внимание мой командир роты, атаман Чечен, преступные команды. Да, случается, что человек в приступе паники не может полностью отдавать себе отчет о реальности происходящих событий. Выгнать людей в поле, где любой разорвавшийся и даже сбитый кассетный снаряд запросто может уничтожить как минимум половину личного состава, потому что на открытой местности поражающие элементы поразят в любом случае цель, преступно. Я принимаю решение и беру командование в данной ситуации и всю ответственность на себя, если вы не в состоянии командовать правильно людьми. Мы остаемся охранять штаб, караулы остаются в штатном расписании и дежурстве, всем быть в боевой готовности, произнес Чечен. И команды от Чечена стали отдаваться для личного состава. Это уже командовал командир роты, который фактически принял командование батальоном на себя, как минимум на этот период времени. Это командовал настоящий командир, прошедший войну в Чечне, на Донбассе в 2014 году и сейчас принимающий командование на себя. Надо сказать, что все было сделано правильно. Псевдокомбат тихо, молча и приниженно удалился, потому что ему было страшно. Его даже прогнали сами штабисты, которых он фактически обрекал на произвол. Мы долго потом размышляли на эту тему. Какой шальной ветер занес этого человека, даже не военного склада ума, характера, выдержки, сюда на войну? Тем более, кто позволил ему командовать людьми? Но сейчас было не время для долгих рассуждений. Нужно было принимать правильные, при этом быстрые и взвешенные решения, и Чечен их принимал. Результатом этого явилось то, что все люди были живы-здоровы. Да, обстрел случился, но благодаря тому, что паника была предотвращена, батальон продолжил выполнение своей задачи, и задачи по охране штаба полка были выполнены. Странным в этой ситуации ничего не было, в том смысле, что человек, у которого на счету участие в трех конфликтах, сразу принял волевое решение, которое впоследствии положительно сказалось на действиях всего личного состава, а тот, кто занимал высшую должность, оказался не в состоянии справиться с этим. Мне думалось о том, как много раз мы это видели и слышали и по телевизору, и вообще в жизни, но как-то не придавали этому особого значения, а когда это все происходит на твоих глазах и фактически с твоим собственным участием, то тогда начинаешь задумываться. Обстрелы – обычное явление на войне, и кто-то привыкает к этому в том смысле, что может отчасти определить степень опасности, вылет или прилет, куда и откуда, интенсивность и так далее, и так далее. Молодые необстрелянные ребята дергаются и стремглав мчатся в укрытие, снося на своем пути все, что попадется. Так мы утром все ухахатывались, когда при очередной ракетной атаке несколько человек промчались через импровизированную кухню, которая была расположена на улице, и снесли баклажки с водой и еще какую-то кухонную утварь. При этом кто-то из них умудрился потерять кто каску, кто запасной магазин, кто пачку патронов. Да, на войне тоже нужно уметь и смеяться, и шутить, потому что это жизненная необходимость. Правда, не смешно было, когда мы обнаружили секретную лёжку предполагаемого противника, который вел за нами наблюдение. Наши ребята их тоже засекли, но не подали вида, что противник обнаружен. Была поставлена боевая задача на сегодня – войти в полный контакт с захватом или уничтожением противника. И мы будем выполнять задание. Мы будем выполнять его в то время, когда над нами будут вовсю сиять звезды, и от красоты ночного неба будет захватывать дух, в то время, когда нас или кого-то другого будет ждать смертельный металл. Да, это будет романтическое обаяние ночного неба. И в этом небе, несомненно, присутствует романтика. Луна и Млечный Путь, да и все планеты будут окутаны прелестной, неизмеримой тайной. И в то же время будут видеть все происходящее. И они не будут понимать, зачем люди, копошащиеся внизу, занимаются противостоянием, которое порою бывает жестоким. Зато мы, бойцы 5-го казачьего батальона под командованием Чечена, будем уходить в ночь. Уйдут на задание, конечно, не все, но гипотетически мы все выполняем одно дело. Мы воюем за правое дело. Мы будем разговаривать друг с другом в темноте одним движением губ. Мы по жестам пальцев будем понимать друг друга. Мы будем идти настолько тихо, что сможем подойти даже к ночной лёжке кабанов, и чтобы не спугнуть их спящих и тем самым, чтобы не выдать себя, вынуждены будем их обходить и делать лишний крюк. Не так давно одна такая свинья приняла мученическую смерть. Сперва на нее наехали случайно, так как она выскочила прямо под колеса военной машины. Не задавили, потом в нее стреляли, не дострелили. Потом все же зарезали, ну а далее, как водится, мы ее просто съели. Можно много всякого вспоминать и писать об этом, используя чувство юмора. Но это только потом, когда ты находишься в безопасности, а не на войне. Каждый прожитый день Чечена – это борьба с противоположностями, с разницей характеров, да и, можно сказать, просто противостояние. Могу сказать лишь одно – нервы тут нужно иметь стальные. Мне давно стало понятно, что за железной волей, выдержанным характером, кроется тонкая, чувствительная натура, которая находится под своей защитой, как за крепостной стеной, и к этому вынуждает жизнь. А уроки жизни порой бывают жестокими, и у каждого эти уроки свои. В минуты затишья нам удается поговорить о том, чего нам не хватает, о литературе, об искусстве и вообще о чем-то отвлеченном, но неизменно как-то так получается, что Руслана все время пробивает на фразу «Я не люблю оружие», и я его понимаю. За все это время он первый человек, который мне просто подарил разгрузку, куда я теперь смогу положить дополнительные рожки с патронами для моего пулемета. И меня это радует. В моей разгрузке удобно носить гранаты, и самое главное, я смогу носить свое любимое оружие — метательные ножи. Наши ребята ушли в ночь, но надо сказать, что прежде чем они ушли на задание, вся эта операция была обговорена с российскими ребятами из разведки, которые стояли буквально рядом с нами. Рядом с нами стояли и морпехи, и разведка, и многие другие российские подразделения. И нужно было наши действия согласовывать и корректировать, чтобы не случалось накладок, а они, к сожалению, случались.